Глава 9. Садовый театр. Мир баллады Висп-Венс, Королевский дворец. Проникающее сквозь окна в потолке солнце освещало огромную сцену, вокруг которой располагались без конца тянущиеся в форме лестницы ряды стульев. Это место сильно напоминало театр. Сюзерен баллады Эльм шла по направлению к сцене, ведя за собой царя тлеющей смерти. Ученики Академии Владыки Демонов и девочки из Союза Поклонников удивленно осматривали места для зрителей. «Интересно, сколько зрителей сюда поместятся? Это место крупнее арены Дель Загейда?» Переговаривались Элен с Джессикой. «Учитывая, насколько велика эта сцена, здесь, наверное, какие-нибудь концерты проводятся. И все же не каждый день увидишь театр в самом сердце Королевского дворца. Так ведь мы в мире баллады, иначе и быть не может!» Разговаривали девочки из Союза Поклонников. Сюзерен баллады Элем обернулась. «Именно. Этот садовый театр является символом Висп-Венза. Эта сцена является аналогом королевского трона в других мирах», объяснила Элем, указывая рукой на торжественную сцену. «То есть здесь вы исполняете свои песни, госпожа Сюзерен баллады?» Сюзерен баллады грациозно кивнула в ответ на вопрос Элем. «Да, причем каждый день без единого пропуска». «Каждый день? Ничего себе! А ведь вы суверен!» Увидев реакцию Союза Поклонников, Элен мягко улыбнулась. «Всё как раз потому, что я суверен». «А?» — растерялась Элен, не поняв смысла ее слов. «Каждый день на этой сцене Сюзерен баллады исполняет божественную балладу Родвелл. Родвелл — это имя верховного бога мира баллад Висп-Венза». Глаза девочек из Союза Поклонников округлились от удивления. «У вас верховным богом является песня?» Элен подтвердила это с улыбкой на лице. «Похоже, что верховные боги, не имеющие сознания и материального тела, в Среброводном Священном Океане довольно редкое явление. В отличие от верховных богов других миров, Родвелл не разговаривает. Однако исполняемая Сюзереном баллада песня звучит в этом мире и сердцах смертных, а также творит различные чудеса, таким образом ведя нас в замечательный райский уголок». Ее слова восхитили всех девочек из Союза Поклонников. «Да чего же это потрясающий мир? Тут песни могут творить чудеса!» Сказала Элен со светящимися глазами. «Спасибо вам большое. Мне было очень приятно это услышать, поскольку другим мирам подобное, похоже, немного тяжеловато принять». «А почему?» Спросила она, словно это был какой-то невинный вопрос. «Божественная баллада Родвелл творит в Висп-Вензе различные чудеса. Неувядающие персиковые деревья, разносящиеся вдаль песни, долго льющиеся яркие солнечные лучи. Роль Сюзерена баллады заключается в наблюдении за переменами в этих чудесах и понимании их смысла». Кристально чистым голосом начала рассказывать Элем о своем мире. «Когда мы принимаем гостей извне, в мире 3 дня идет дождь. Мы считаем это плачем Висп-Венза и порой выпроваживаем гостей. То, в чем мы видим откровение Верховного Бога, жители других миров зачастую видят обычную несправедливость». «Если не понимать культуру Висп-Венза, то легко можно решить, что ты решишь, что выдворили тебя из-за одного лишь дождя», — сказал Альдмейт. «Хотелось бы верить, что наша сегодняшняя беседа не сгустит тучи». Элем немного смущенно улыбнулась. «Дождь далеко не всегда означает что-то плохое. Бывают и хорошие дожди, подобные благодатным. А бывают даже веселые дожди. Однако те эмоции, которые испытываем мы по отношению к дождю, сильно отличаются от таковых у жителей других миров. Несмотря на все наши попытки объяснить это словами, принять это зачастую довольно сложно». «Ха-ха-ха! Так вот почему Висп-Венс не присоединяется к Пабло Хитара!» «Верно. И не только к Пабло Хитара. Сейчас мы стараемся не вступать в контакты с любыми другими мирами настолько сильно, насколько это возможно». Услышав это, Элен с удивленным видом спросила. «Но тогда почему вы пригласили нас в Королевский дворец?» «Ветер пляшет. Страстный ветер пляшет в оживленном ритме. Еще никогда в жизни я не видела такого ветра». Элен снова сделала растерянное лицо, а Элем улыбнулась. «Вижу, вы ничего не поняли, так? А оно в нашем мире тоже есть нечто похожее? Разве такое было? Ну, то самое! Когда идет дождь, кажется, словно господин Анос плачет, думая о мире. Но так как господин Анос не плачет, вместо этого начинает идти дождь. Точно-точно!» В унисон произнесли девочки из Союза Поклонников, энергично согласившись с мнением Элен. «А когда дует теплый ветер, кажется, будто господин Анос нежно гладит всех. Когда случается землетрясение, кажется, словно господин Анос заставляет всех ощутить себя лежащими в люльке младенцами. А еще молнии! Молнии круче всего! Знаю-знаю! где-то и кого-то, вне всяких сомнений, в самое сердце поразит любовь господину Аносо! Кя!» Бросив косой взгляд на резко возбудившихся девочек, Аркана пробормотала. «Разве это не просто ваша дикая фантазия?» «Наверное, Каночка пока еще не осознала. В мире реинкарнации Мелити найдется любой ограниченный порядок. Сейчас это ограниченный порядок атрибута господина Аноса!» Аркана выглядела озадаченной. Эльдмейт посмотрел на Элен. Мистер Эльдмейт, хотели спросить?» «Нет-нет, мне кажется, у нас с ней разговор будет клеиться лучше. Все-таки я никогда в жизни не пел». Царя тлеющей смерти со всех сторон пронзили взгляды, которые словно говорили: «Ну вы же буквально только что задорно пели». «И что это значит?» — удивленно спросила Эльм. Элена выпрямилась и набралась решимости, иного выхода не было. «Нет-нет, мне кажется, у вас не разговор будет клеиться лучше». «Ну, в общем, госпожа Сюзерен Баллады, вы же были близки с Ордовом, прошлым королем мира священных мечей». «Да, он мой старый друг. По правде говоря, он узнал, что мир магической пули Элинезия скрывает магию серебряного уничтожения, а когда докопался до правды, был подстрелен адмиралом флота. Ордов оставил басарам, в котором сказал обратиться за помощью к вам, госпожа Сюзерен Баллады». «Так Ордов...» «Ясно». Сказав это, она стала молча молиться за него, словно оплакивая. По воцарившейся ненадолго тишине можно было сказать, что Эльм скорбит по нему. «Простите меня. Со мной все в порядке». У нее сгинул старый друг. Как тут сохранишь спокойствие? И все же, будучи сувереном, она держалась стойко. Приняв в учет ее самочувствие, Элен честно объяснила. «Ордов сказал отправиться к суверену Виспванза. Мы думаем, у Виспванза есть способ противостоять магии серебряного уничтожения. У вас есть идея, что это может быть за способ?» «Скорее всего, божественная баллада Родвелл», не особо колеблясь, ответила Эльм. «То есть песня Родвелла может защитить от магии серебряного уничтожения?» «Легенда гласит, что такая чудесная песня есть в восьмой части Родвелла. Но даже я сама не вникала в детали. Хотя восьмая и последующие части Родвелла высечены на грифельной доске в подземелье этого дворца. Есть какая-то проблема? Туда сейчас нельзя попасть». Ощутив странную атмосферу, окутавшую сюзерена баллады, у Элен встал ком в горле. Она не знала, можно ли ей продолжить расспросы. «И почему же?» Безо всяких сомнений спросил Эльдмейт. «Дверь в помещение с грифельной доской откроется только тогда, когда Виспвенс попробует вступить в контакт с внешним миром», ответила сюзерен баллады. «Когда-то Виспвенс контактировал с другими мирами и оказался втянут в пожар войны. Я приняла решение прекратить контакты с внешним миром, чтобы не повторять этой ошибки. И это позволило нам поддерживать мир на протяжении долгого времени». «Значит, вы не можете нам помочь?» Элен настойчиво обратилась к ней. «Выстрел магии серебряного уничтожения может отнять огромное множество жизней. Мы лишь хотим остановить это». «Я понимаю ваши чувства. Прошлый сюзерен баллады тоже протянула руку помощи, когда узнала, что наши песни могут кого-то спасти. Однако она так и не вернулась». С печалью в голосе сказала Эльм. «Она была моей бабушкой». Девочки из союза поклонников опустили глаза. У Арканы тоже было тяжелое выражение лица, и она молчала. Они пытались подобрать слова, но у них ничего не получалось. В их головах проскакивала мысль, что о чем бы они ни попросили Элем, они могли снова втянуть Виспвен в пожар войны. «Однако...» — начала сама сюзерен баллады. «Возможно, мое решение скоро будет отменено». «А?» — Элен подняла голову. «Скоро я отрекусь от престола», учтивым тоном объяснила сюзерен баллады. «В Виспвензе сейчас вовсю идет балладный божий отбор. Выборы нового сюзерена. Не исключено, что новым сюзереном баллады станет не кто-то из фракции умеренных, как я, а тот, кто попробует распространить Родвелл на весь огромный Серебряный океан».